Глава 15. Я обошел вокруг машины. Несмотря на несуразный вид и скромные размеры, в ней чувствовалась основательность, как в неказистой, но сильной крестьянской лошади. Такой автомобиль не помчит тебя с шиком по городской улице, не побалует мягкими креслами, музыкой и кондиционером. Там, где другие машины полетят, со свистом рассекая воздух и урча мощными моторами, он будет плестись и ковылять. Но зато провезет по любой грязи, вытащит из самого глубокого сугроба. Его укрытый грубым брезентовым кузов поместятся лыжи, ружья и охотничьи собаки. И даже если это чудо техники застрянет в какой-нибудь особенно вязкой луже, благодаря небольшому весу трое мужиков с матерком поставят ее на твердую почву голыми руками. «Да ты, Андрей Иванович, за руль сядь!» — сказал мне генерал. «Не стесняйся!» Он протянул мне плоский медный ключ, к которому обыкновенной канцелярской скрепкой был прицеплен круглый брелок с изображением «Жигулей». Видно, прежний хозяин втайне мечтал о другой машине, но был вынужден довольствоваться этой. Или пересел на неказистый вездеход с более престижной «Копейки», но брелок сохранил на память. Я уселся на жесткое сиденье. Главной особенностью этого автомобиля было полное отсутствие удобств. Жесткий пластик торпеды, отсутствие регулировок сиденья. Мне с длинными ногами пришлось подтянуть колени едва ли не к ушам, чтобы поместиться за руль. Даже форточек в окнах не было. Ну, мне-то что, я не курящий. Обод рулевого колеса был тонким и скользким. Справа торчали два металлических рычага с круглыми черными набалдашниками. Подлиннее рычаг коробки передач. А покороче? «Это пониженная передача», — объяснил мне Рустам, который вместе с остальными собрался поглазеть на чудесную самобеглую коляску. «А сзади, возле ручника, блокировка заднего дифференциала». Возле рукоятки стояночного тормоза и в самом деле торчал из металлического пола еще один рычаг. «Машина — зверь!» — Рустам улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Если все врубить, по любой грязи проползет. Только в жару не забывай останавливаться». «Зачем?» — удивился я. «Воздушное охлаждение», — пожал плечами Рустам. «На маленькой скорости двигатель перегревается». «Вот тебе и раз». Интересно, какой гениальный конструктор додумался установить такую систему на вездеходе? А впрочем, дареному коню в зубы не смотрят. Да и конь-то не совсем мой. Генерал же сказал, что это служебный транспорт. «Георгий Петрович», — спросил я, — «где вы раздобыли это чудо?» Генерал довольно заулыбался. «Есть у нас в секретной части один ушлый прапорщик, товарищ Никифоров. Точнее, был. Ох, и реху себе наел, не поверите. Шире, чем у меня. А ведь я все-таки целый генерал-лейтенант». Георгий Петрович расхохотался, а отец посмотрел на него с уважением. «На службу на «Жигулях» ездил из военного городка, представляете? Ну, прапорщики ребята хозяйственные, им по службе положено смотреть, что где плохо лежит. Но товарищ Никифоров меры не знал. Решил он себе дачу построить. А чтобы новенькие «Жигули» строительными материалами не портить, прикупил второй автомобиль. Вот этот самый». Георгий Петрович похлопал ладонью по плоскому капоту. «И тут уже старшие товарищи не выдержали такого хамства и устроили настоящую боевую операцию по поимке прапорщика с поличным. Хорошо, что часть секретная, и командир поставил в известность меня, чтобы избежать осложнений. Никифорова крепко взяли за нежные места и предложили вариант. Он возвращает все, что нажил неправедными трудами, а ему за это без шума подписывают рапорт об увольнении и не преследуют по закону. Никифоров человек умный, подумал и согласился. Так что пользуйся, Андрей Иванович. Заводи, не стесняйся». Я вставил ключ в замок зажигания и повернул. Двигатель отозвался бодрым рыком. «А не съездить ли нам на обновке в светлое, за свежим хлебушком?» — улыбнулся генерал. Конечно, мы прокатились до магазина. Машина бойко подпрыгивала на кочках и слегка дребезжала железными внутренностями. Но какое же это чудо после бесчисленных километров, отмеренных усталыми ногами. «Доволен, Андрей Иванович?» — спросил генерал, глядя на мое улыбающееся лицо. «Еще бы!» — искренне отозвался я. «Спасибо, Георгий Петрович». «Да не за что. Чем могу, тем и помогаю. Да и машина на балансе охотобщества. Так что это не взятка, а помощь тебе в работе». В магазине мы взяли свежего хлеба и пару бутылок водки. «Обмоем приобретение», — весело сказал Георгий Петрович. — «Да и открытие охоты заодно». Остальные к нашему возвращению накрыли стол. Кастрюлю с горячей утиной похлебкой поставили прямо посредине. Вокруг на газетах разложили зеленый лук, вареные яйца, тонко порезанное сало с розовыми мясными прожилками. Особняком стояла литровая банка с солеными огурчиками. «Мать солила», — гордо сказал отец. «Попробуйте. У вас в Ленинграде таких огурчиков не найдешь». Я, обжигаясь, хлебал наваристый мясной бульон с плавающей в нем крупно порезанной картошкой и морковкой. Горячая еда наполняла желудок, мгновенно создавая ощущение тепла и сытости. «А вы почему не пьете, Андрей Иванович?» — басом спросил меня Беглов. «Я еще хочу съездить в одно место», — ответил я. Беглов только улыбнулся и с хрустом откусил соленый огурчик. «Ну и голос у тебя, Владимир Вениаминович», — сказал ему отец. «Хоть в церкви пой». «Это от деда», — весело ответил Беглов. «Он в церкви регентом служил. Бывало, выпьет стопочку в воскресный день, да как затянет. Отец неблагочинный, пропил тулуп овчинный». «И ножик перочинный перламутровый!» Мы расхохотались. До того, похоже, Беглов изобразил деда-регента. Я, наконец, управился с похлебкой и отодвинулся от стола. «Тебя к утру-то ждать, Андрюха?» — поинтересовался отец. Я только улыбнулся. «Вы тут за порядком следите. Браконьерить не вздумайте!» Эти слова вызвали новый взрыв хохота. «Да мы немножко!» — ответил за всех Георгий Петрович. «Так, плотву удочками подергаем, да и спать!» Я выехал с базы и повернул налево, к Светлому. Чертова география. Напрямик до Черемуховки всего 12 километров, а на машине выходит все 30. В Светлом я свернул на боковую улочку, от которой отходила лесная дорога на Сарью. Машина то и дело клевала носом, ныряя в глубокие ямы, оставшиеся от высохших луж. Затем снова вскидывала капот, карабкаясь на дорогу. Настоящие качели! Я сбавил скорость, и автомобиль покатился не спеша. Резкие толчки перешли в плавные покачивания. Толстые стволы сосен проплывали за окном, а я крутил баранку и планировал маршруты ежедневных объездов территории. Теперь-то у меня тут ни один браконьер не проскочит. «Андрей, это что, твоя машина?» От удивления и восторга глаза Кати округлились. Выглядело это так забавно, что я едва удержался от смеха. «Служебная. Но выдано мне в пользование, и с бензином генерал обещал помочь. Так что собирайся, поедем кататься». «А куда?» «Вот черт, об этом я и не подумал. Поехали в Волхов. Тебе что-нибудь нужно в магазинах?» Катя покачала головой. «Нет, в Волхов не хочу. Мы ж там недавно были. А знаешь что, поехали в Старую Ладогу, а? Крепость посмотрим. Ты бывал в крепости?» «Конечно», — улыбнулся я. «А вот я ни разу. А так хочется». «В чем же дело? Поехали. Только возьми купальник. Вода сегодня теплая». «Точно, можно же искупаться. Андрюша, ты гений. Я сейчас». Катя развернулась и побежала в дом, а я довольно ухмыльнулся. Что ни говори, а приятно услышать такое от девушки. Вернувшись, Катя протянула мне полотняную сумку. «Держи, там полотенце и одежда». Через 10 минут мы уже ехали по направлению Киселева. «Как здорово!» — улыбаясь, восклицала Катя. «А окно открыть можно?» «Нет, но можно целиком снять брезентовый верх, и получится кабриолет». «Как это?» «Как в старых фильмах, видела? Машина без крыши». «Угу. А ты можешь так сделать?» Я гордо улыбнулся. «Могу, но только не сейчас». Наш козелок гордо катился по асфальту со скоростью 70 км в час. Больше из машины было не выжать, сколько ни утапливай педаль газа. «Да больше и не надо». Какой смысл лететь, сломя голову и ничего не видя вокруг себя? А на такой скорости очень удобно любоваться окрестностями. Сзади резко посигналили. Я взглянул в зеркало и увидел красный москвич, который пристроился вплотную к нам. Я немного прижался к обочине. Навстречу неторопливо шла шаланда с увязанными в кузове трубами. Москвич не переставал сигналить. «Андрей, что ему надо?» — встревоженно спросила Катя. Я пожал плечами. «Наверное, хочет обогнать». Едва шаланда прошла, москвич и в самом деле рванул на обгон. Непрерывно гудя, он пронесся мимо. Сидевший рядом с водителем, полный мужчина что-то гневно кричал, повернув голову в нашу сторону и размахивал руками. Какие нервные бывают люди. Через полчаса мы добрались до Староладожской крепости. Крепость стояла на полуострове при впадении реки Ладожки в Волхов. С высокого берега открывался потрясающий вид на широкую речную гладь. Если взглянуть вниз по течению, взгляд упирался в крутой изгиб берега, на котором высился зеленеющий курган. На противоположном берегу едва виднелись кирпичные развалины монастыря, заросшие кустарником и деревьями. Крепость как раз реставрировали. Две башни, одна квадратная, другая круглая, уже были закончены. Их остроконечные шатровые крыши так достоверно смотрелись на фоне голубого неба, что я невольно стал искать взглядом варяжские ладьи на речной стремнине. Прясло стены между башнями еще было в строительных лесах. Реставраторы заканчивали каменную кладку верха стены с бойницами. По пыльной дорожке мы с Катей поднялись к воротам в боковой стене квадратной башни. На фоне башни ворота казались маленькими, но на самом деле были высотой почти в два человеческих роста. Мы прошли каменным коридором, повернули за угол и через вторые ворота вышли во внутренний двор крепости. «Интересно, зачем здесь двое ворот?» — спросила меня Катя. «И почему их не сделали друг напротив друга?» «Это конструкция, молодые люди, называется захаб», — объяснил сзади приветливый мужской голос. Мы обернулись. На нас, улыбаясь, смотрел невысокий и очень рыжий человек лет 40 с небольшим. Он был одет в клетчатую рубашку, расстегнутую на широкой груди, и рабочие брюки с испачканными землей коленями. Если врагам удавалось пробить внешние ворота крепости, они попадали в этот узкий изогнутый коридор и упирались во вторые ворота. А защитники в это время забрасывали их стрелами и камнями, поливали кипятком и горящей смолой. «Бррр!» — Катя передернула плечами. «Какое зверство!» «Да», — согласился мужчина. «Времена были жестокие, а война всегда безжалостна». Отросшие волосы мужчины вились жесткими огненными кольцами. «Разрешите представиться», — сказал он. «Дмитрий Николаевич Сюзин, руководитель археологической экспедиции ЛГУ». «Ничего себе!» — удивилась Катя. «Вы настоящий археолог?» Дмитрий Николаевич весело рассмеялся. «Настоящий и не один. У нас тут целая команда». «И вы восстанавливаете крепость?» «Нет». Дмитрий Николаевич весело тряхнул головой, и солнце сверкнуло в его кудрях. «Крепость восстанавливают реставраторы, а мы раскапываем древнее городское поселение X века. Хотите посмотреть?» «А можно?» — умоляюще протянула Катя. «Конечно. К сожалению, музей уже закрыт. Но сами раскопки посмотреть можно. Идемте со мной». Дмитрий Николаевич показал на тропинку, которая вела вдоль заросшего травой вала. Кое-где из-под дерна проступали плиты известняка. «Получается, что крепость стоит здесь уже 1000 лет?» «Даже дольше. Поселение на месте Старой Ладоги впервые возникло в 8 веке. А первую деревянную крепость именно на этом месте построил князь Рюрик, легендарный правитель Руси». «Почему легендарный?» — удивилась Катя. «Нам про него в школе рассказывали». «Потому что до сих пор точно не установлено, был ли Рюрик призванным варягом или местным уроженцем, и действительно ли он был первым русским князем. На этот счет есть разные версии. Как вас зовут, молодые люди?» «Ох, мы и хороши. Пристали к человеку с расспросами и даже свои имена не назвали». «Андрей?» — сказал я. Дмитрий Николаевич кивнул и протянул мне руку. «Катя?» «Очень приятно познакомиться». Катя Дмитрий Николаевич тоже пожал руку. «Вот, смотрите». Археолог подвел нас к участку вала, очищенному от травы и земли. Мы увидели грубую кладку из рваных известняковых плит, уложенных без всякого раствора. «Это фрагмент стены XII века. Ее построили новгородцы под руководством посадника Павла при князе Мстиславе. Материал для стены брали прямо здесь, на берегу Волхова». «А как вы так точно определяете даты?» — спросила Катя. Дмитрий Николаевич улыбнулся. «Ну, сохранились летописи, берестяные грамоты. Кроме того, есть метод радиоуглеродного датирования. Он позволяет с довольно большой точностью установить возраст органических остатков. Например, бревен, которые использовались для постройки жилищ». Я осторожно потрогал шершавый камень. Трудно поверить, что 800 лет назад какой-то безымянный новгородец поднял его с речного берега и вложил в стену. «Идите сюда!» — позвал нас Дмитрий Николаевич. Мы обошли раскопанный участок стены и вышли на самый обрыв. Под ногами уходил вниз крутой склон, на котором кое-где зеленели кусты орешника. Под ним текла к Ладожскому озеру широкая древняя река. «Только представьте себе, Вот из-за той излучины против течения поднимались варяжские ладьи. Я вздрогнул. Настолько точно археолог повторил мои собственные мысли. Дмитрий Николаевич показал на крутой изгиб реки, над которым зеленел курган. Здесь проходил древний торговый путь из варяг в греки. Отсюда корабли доходили до самого Константинополя. А Константинополь, между прочим, современная Турция. Видите тот курган? Это знаменитая Олегова могила. По преданию, там похоронен вещий Олег, воевода князя Рюрика и воспитатель его сына Игоря. И там вы тоже проводили раскопки? К сожалению, пока нет. Но когда-нибудь обязательно доберемся и до кургана. А пока древние городища. Идите за мной. Дмитрий Николаевич вывел нас за пределы крепостной стены и повел мимо круглой башни. Вблизи толстая каменная стена смотрелась просто ужасающе. «Это тоже XI век?» — спросил я археолога. «Нет», — ответил Дмитрий Николаевич. «Эту стену с башнями возвели в XVI веке, при Иване Грозном. А Борис Годунов повелел отстроить деревянные укрепления вон там, у южной стены. Оно уже довольно хорошо изучено. Ну, а нам с вами сюда». Он привел нас на заросший бурьяном пустырь, на котором чернели глубокие прямоугольники раскопов. Пахло свежей землей и горько-пряной полынью. Я заглянул в ближайшую яму и увидел на дне почерневшие остатки гнилых бревен и забытую кем-то лопату. «Перед вами X век», — торжественно сказал Дмитрий Николаевич. «Обратите внимание на толщину культурного слоя. Когда-то здесь стояли избы горожан, кузницы и мастерские». «И какие находки здесь попадаются?» — спросила Катя. «Самые разные. Стеклянные и керамические бусины, подковы, рыболовные крючки, монеты, бронзовые и серебряные украшения, детали упряжи. Все, что изготавливали и использовали жившие здесь люди». «И вы можете узнать, как они жили?» «Конечно», — улыбнулся Дмитрий Николаевич. «По находкам мы можем судить об их привычках, образе жизни, источниках дохода. Именно этим и занимается археология, изучает, как жили люди в разные времена. Смотрите, вот здесь остатки колодца. Возле него 1000 лет тому назад собирались женщины с ведрами и обменивались новостями. На нем торговали мехами, рыбой, лесным медом, глиняной посудой и свежей дичью. Мы нашли остатки бревенчатых прилавков и амбаров, в которых хранилось зерно. Если я начну рассказывать вам подробно о наших находках и о том, что мы узнали благодаря им, это займет не один вечер. Вы торопитесь?» «Нет», — ответил я. «Мы только хотели бы искупаться». Катя незаметно дернула меня за рукав. «Андрей!» Но Дмитрий Николаевич ничуть не огорчился. «Искупайтесь, пока погода хорошая. А потом приглашаю вас к нам на ужин. Мы всей группой остановились в местном клубе. Видите, вон то здание!» Дмитрий Николаевич показал нам на двухэтажный деревянный дом, выкрашенный желтой краской. «Приходите, почаевничаем, покажем вам находки, которые не успели попасть в музей». Заманчиво, черт побери. Да и Катя снова дернула меня за рукав и даже подтолкнула острым локотком в бок. «С удовольствием придем». «Вот и отлично», — просиял Дмитрий Николаевич. «Тогда я пойду прослежу, как там ужин. И через час мы вас ждем». На прощание он крепко пожал нам руки. «К реке лучше всего спуститься вон там. Но будьте осторожны, течение здесь довольно сильное». Мы с Катей спустились к воде. Река и впрямь быстро текла между каменистых берегов. Кое-где на поверхности появлялись небольшие водовороты. Я быстро разделся и, осторожно ступая по плоским камням, вошел в воду. Ух! Несмотря на дневную жару, вода была, мягко говоря, прохладной. Я почувствовал, как по рукам и спине бегут противные мурашки. Не обращая на них внимания, я взмахнул руками и нырнул. Дыхание перехватило, но я тут же вынырнул и принялся изо всех сил грести против течения параллельно берегу. Это позволяло мне оставаться на месте. «Ух, красота!» — выкрикнул я, поднимая тучи брызг. «Катя, иди сюда!» Катя наклонилась и расстегнула босоножки. Затем через голову стащила себе платье и осталась в красном купальнике. Да чего же она красивая! Дыхание у меня снова перехватило. Потрогав ногой воду, Катя крикнула мне. «Холодно?» «Ничего», — ответил я. «Здесь теплее!» Решившись, Катя зашла по пояс и с визгом бросилась в воду. Быстро подплыла ко мне и брызнула водой в лицо. «Обманщик! Здесь еще холоднее, чем у берега!» Некоторое время мы плыли плечом к плечу против течения. Затем я почувствовал, как пальцы ног замерзают. «Выходим!» Я нащупал ногами каменистое дно и протянул Кате руку. Держась за руки, мы побрели к берегу. «Держи!» Катя протянула мне полотенце. «И отвернись, мне надо переодеться!» Я послушно отвернулся, растерся полотенцем до красноты и почувствовал необычайную свежесть и бодрость во всем теле. «Хорошо-то как, а!» Прыгая на одной ноге, натянул брюки и накинул рубашку, чтобы согреться. «Можешь поворачиваться». Катя подбирала намокшие волосы и улыбалась. «Хорошо, правда? Только холодно». «Это еще что?» — усмехнулся я. «Помню, в детстве мы купались в апреле, на день космонавтики. Только-только лед сошел». «Сумасшедшие! Как же вы решились?» «Так нам по 12 лет было. Развели костер побольше и давай нырять. Минуту плаваешь, полчаса греешься. И губы синие-синие». Катя рассмеялась. «Мальчишки». «Еще какие!» – довольно улыбнулся я. «Андрей, Катя!» Мы обернулись. По тропинке в нашу сторону бежал Дмитрий Николаевич. Археолог размахивал руками и звал нас. Мы встревоженно замерли. «Андрей, вы на машине?» Дмитрий Николаевич добежал до нас и, тяжело дыша, схватился за правый бок. «Да, что случилось?» «Идемте скорее! Один из рабочих упал с лесов! Нужна ваша помощь!»